Глава 19. Я, Анна и Алиса стояли чуть поодаль от главных ворот в школу, высматривая мертвых, которые поочередно выползали из парка на шум. Спустя некоторое время я спросил: «Получилось уровень поднять?» Алиса, которая очередным взмахом косы шотнула очередного противника, убрала прядь с мокрого лба и лишь цыкнула. Анна же в очередной раз ударила камнем по забору, призывая медленных. Мертвые, словно по команде, реагировали на звук, и спустя пару минут появились новые жертвы. В моменты, когда Алисе нужен был отдых, развлекался я, пиная этих медленных, обезвреживая. По округе слышался только хруст позвонков. Моя ученица решилась пойти со мной. Точнее, я не хотел ее оставлять там без моего присмотра. Как и Анну. Все же я теперь за них в ответе. Прошло чуть больше часа, как мы пришли сюда, чтобы найти школьников. И за это время Алиса, кажется, просто заколебалась. Деловито тыкая косой в головы мертвецов, она что-то бормотала себе под нос. Ее прокачкой, которая так была необходима, я решил основательно заняться. Во-первых, мы убьем сразу двух зайцев, расчистив путь обратно, чтобы не было сюрпризов. Во-вторых, надеюсь, она получит свой второй уровень. Ибо счетчик убийств уже превышал все допустимые границы. Демонесса ничего не могла сказать насчет такой медленной прокачки, и это пугало. Могло ли быть так, что ядро само по себе не дает ей уровень? Интерфейс она вызывать не могла пока что. Но первый уровень-то есть. Я устала. Алиса в очередной раз села на землю и запрокинула голову, издавая какой-то гортанный звук. Сколько уже можно? Сейчас. Я как-то ласково посмотрел на нее и принялся вновь ломать позвонки. На земле лежало больше 15 медленных, которых только и оставалось, что добить в голову. Но даже обычные тычки требовали выносливости, которой у Алисы было слишком мало. Спустя еще 10 минут, несмотря на ужасающие запахи и в общем обстановку, Алиса взяла волю в кулак и добила лежачих. Только было их уже гораздо больше. На последнем мертвом ее глаза загорелись радостью и «кхм». Она бросилась мне на шею, бесконечное количество раз целуя мою щеку. «Да что ж ты!» – заворчал. «Получилось!» В ее глазах была искренняя радость и даже дольки счастья. «Я получила второй! Мне дали аж 8 очков за уровень! А у тебя как было?» Ее слова немного смутили. «Почему 8, если дается 2?» «Она особенная!» – додумала за меня Аня. «У нее и особые условия. Возможно...» Прокачка больше не будет такой долгой. Она перешла начальный порог. Надеюсь. Следующий поцелуй пришелся на губы, и я отпихнул от себя любвеобильную девушку. Немного не понимая, что на нее нашло, решил не акцентировать на этом свое внимание. Радость длилась недолго, ибо новая порция медленных уже вышла из-за деревьев. Только в этот раз в компании громилы и мутанта. Причудливого вида кошка с неестественно большой головой и зубастой пастью остановилась поодаль и что-то выжидала. Но это если не учитывать ее размеры. Не пони, конечно, но все же. Алиса, которая испытывала в некотором роде шок при виде кота, очень быстро переключилась на медленных, в то время как я же обездвижил громилу. Все закончилось быстро. И в скором времени бледная от страха Алиса затряслась, как осенний лист. Глядя, как приближался к нам этот мутант. Мда, она точно с ней не справится. Да и мне бы справиться. Хрен знает, какого она уровня. Аня, прочитав мои мысли, ничего не сказала. Но, поймав взгляд, перестала долбить поворотом. Поджигая свой клинок пламенем зажигалки, который в дальнейшем поддерживался уже моей маной, я ринулся с места, сокращая дистанцию с животным. От первого удара оно ловко ушло в сторону. Но следующее... Писк, не похожий ни на что, и отчетливый запах паленой шерсти показал лишь то, что я достал его. А второй удар преподнес надпись «Шот». Слишком легко. Хотя если учитывать мою ловкость, то я больше физический урон, чем магический. Как поступать Алисе? Какой расклад прокачки ей нужен? Но это пока не та проблема, о которой нужно было думать. «Я хочу так же двигаться, как ты», — с восторгом в лице сказала Алиса. «Что мне прокачивать?» Меня немного смутил этот вопрос. «У тебя появился интерфейс?» «Да, только...» Она замялась и начала размахивать руками перед лицом. «Как же знакомо!» «Не сразу получается его убрать. Сука!» Спустя пару минут мы пришли к единому мнению, что ей нужно качать ловкость. Пока что. Только вот одно удивило. Несмотря на то, что Алиса была первого уровня, ее характеристики были чуть более большими, чем мои на 7 уровне. Аня, которая все это время слушала нас, не могла не присвистнуть. У нее слишком много очков интеллекта. Странно. И косой орудует на ура. Что это будет такое? Фактически пока что ничего такого сверхъестественного я не видел. Да, она значительно сильнее меня, когда я был на 2 уровне. Но, по крайней мере, она же наделена своим даром от какой-то богини. Может, это рояль такой? Так что мне прокачивать? Казалось, Алиса запуталась после слов Ани. Ловкость или интеллект? На твоем месте я бы половину закинул и туда, и туда. Сила тебе не нужна, я думаю. А вот повысить магию и ловкость 100%. Только какая у тебя магия-то? Она ничего не ответила и первым делом принялась выполнять мои слова. «Я читаю ее мысли», — вдруг прошептала Аня. «Хотя я не привязана к ней. Как думаешь, почему это?» «А я почем знаю?» «Интересно, что у нее на уме?» Я искоса посмотрел на Алису, потом на Демонессу и отрицательно покачал головой, только ту уже было не остановить. Алиса была благодарна мне. Благодарна судьбе за такой подарок. Спас один раз и навсегда, как говорится. «Она влюблена в тебя», — хихикнула Демонесса. «Но меня ей не переплюнуть». «Понятно». Я оставался спокойным, несмотря на поступившую информацию. «Только больше так не делай». Но Демонесса продолжала. Алиса очень уставала и казалось, что работала на износ. Магию так и не познала. И очень беспокоилась после моего вопроса. Навыки, предметы, ничего не выпадало. А жаль. Далее ее мысли пошли паническим путем. Она боялась меня потерять. Не совсем из-за чувств, а из-за того, что она включилась в реальность и сейчас фактически понимает, что без меня у нее ничего не получится. Я не только опора и поддержка, но и гарант благополучия. «Навык!» — вдруг вскрикнула она. Проследив за ее взглядом, я увидел, что над громилой, которого добила девушка, в действительности витал лист бумаги А4. «Ты добила, тебе и получать». Не веря своим глазам, метнулась к телу. Схватила, пощупала, оценила и прибежала обратно. Ее распирало от счастья. Свиток был обычным. Как и мой тот самый первый. Ничего примечательного в написанном я не увидел. Точнее, ничего такого, чтобы я сам захотел. Магия льда. Несильная 3 уровня. По типу моего навыка. И, возможно, что-то по типу навыка Лизы. Только вот о нем я у нее не расспрашивал. «Изучай уже». Она аккуратно поднесла его к лицу, словно что-то читала. Ничего не происходило. Недовольно посмотрела на меня, и тут лист начал светиться ярким белым светом. Алиса испуганно отпрянула, но не смогла оторвать глаз от этого феномена. Внезапно свиток взорвался, превратившись в бесчисленные частицы белого света. Свет проник внутрь ее тела и словно заполнял каждую клеточку ее тела. «Что она думает?» — резко повернулся к Ане. «Скажешь?» Она улыбнулась, но не отказала. В момент, как лист порвался, Алиса ощутила себя связанной со всеми одаренными, которые когда-либо касались магии. Ее разум был заполнен воспоминаниями и знаниями, которые были утеряны с течением времени. Она увидела перед собой образы прошлого, ожившие и заигравшие яркими красками. Она видела королей и цариц, героев и великих исследователей. Она была свидетелем исторических событий и принимала участие в них. Чем дольше Алиса оставалась в этом состоянии, тем больше она узнавала. И тем больше она жаждала получить еще больше знаний. Она пережила много потерь и разочарований, но и была свидетельницей многих побед и достижений одаренных во всех мирах. Она прочувствовала разные эпохи и пережила их в полной мере. На этом пересказ ее мыслей прекратился. Алиса вернулась в реальный мир. «Странно», — начал я. «Я подобного не испытывал, если не считать изучение техник. Она как-то связана?» Меня перебила Аня. «Она связана с ядром». Поэтому и чувствовала подобные свитки. Странно это. Как бы нам боком ее компания не вышла. Думаешь, будут проблемы с ней? Почему? Кто знает, кого еще так же коснулось ядро через своих богов? Тем более, какую плату оно за это потребует? Может, они чуть выше вас? Она ткнула меня пальцем в грудь. Типичных одаренных. Ты же говорила, что я особенный. Я начал путаться. Был, пока не появилась она. В это время Алиса вытянула руку вперед, собирая влагу с травы. И после голубой вспышки появился первый результат. Небольшая полупрозрачная ледяная глыба рухнула и размозжила до конца голову громилы. Девчонка взвизгнула от удовольствия. К сожалению, Алисы это чувство радости и сверхъестественных сил было недолгим. Вероятно, благодаря тому, сколько маны она тратила. Ее лицо побледнело, глаза потускнели, будто бы силы покинули тело. И даже пошатнулась, но я был рядом. Опираясь на меня, она вглядывалась в мои зрачки и что-то шептала. «Эй, ты что, колдуешь?» Попытался отшутиться. «Ты эту... магию-хуягию так не трать! Сил совсем не останется!» «Спасибо!» Она заставила себя улыбнуться. «Спасибо за все. В конечном итоге ее вырвало прямо мне под ноги. Не выдержало тело такой траты. «Можно я...» Только начала она и села на землю, закрыв глаза. Сначала испугался, но увидев, как движется ее грудь, выдохнул. Дышит, значит, живая. Просто не привыкла к опустошению. Интересно, как она умудрилась всю ману потратить? «Просто», — ответила на мой вопрос Аня. «Она не как ты ищешь источник своей силы. Она сама сделала лед». Я оторопел. В голове не укладывались ее слова. «Как? Она?» Я посмотрел на траву и ткнул туда пальцем. «Она же типа воду собрала». «Нет», — покачала головой Аня. «Она ее сама сделала». Первые сложности появились уже у самого здания. Во-первых, все окна были запечатаны. Причем не физически, а магически. Во-вторых, мертвый охранник, которого я убил, не хотел умирать. Я искренне не понимал, в чем дело, как и моя демонесса. Перед глазами постоянно мелькали надписи. «Шот! Шот! Шот! Шот!» Но противник вообще не собирался в землю. Когда я действительно устал, меня заменила Алиса, которая сразу отправила его в потусторонний мир. Взвешивая мои и ее действия, отметил, что коса была ледяной. То бишь Алиса напитала оружие магией, как это делал я со своим огнем. Тысячи вопросов посыпались на бедную Аню, которая в действительности очень сильно сосредоточилась, пытаясь найти ответ. Пришла череда открытий. Наш мир, похоже, напоминал Фаэтон. Планету в нашей системе, кстати. Точнее, планета, которой больше не существует. Там тоже были люди такие же, как и мы. Только чуть выше ростом и покрепче. У них, когда пришло ядро, было смещение параллелей. Это, конечно, было непонятно, но с учетом того, что сериалы я смотрел, что-то типа призраков, других миров, смежных с нами, духи. Можно и так сказать. Лоб Ани покраснел от напряжения. Физически такому телу не навредить, а вот магия может убить. Какого чёрта тогда это и у нас происходит? Пауза была недолгой, и прервала ее Алиса. «Может, потому что наши миры так похожи? Есть же теория, что мы люди не с этой планеты». Ане очень понравилась ее фраза, и она довольно закивала головой. «Поэтому, возможно, после уничтожения планеты люди переселились сюда. Поэтому ядро вновь пришло по их следам». «Херня полная». В голове все это не укладывалось. «Ты в порядке, любимый?» Ласковый страстный голос демонессы вывел меня из раздумий. А касание ее губ заставили сердце биться сильнее, гоняя горячую кровь. «В порядке», — сухо ответил и ударил по двери еще раз. «Какого чёрта?» «Меня смущает только одно. Если здесь есть связь с призрачным миром, то внутри этого здания должен быть сильный источник. Или источники, или...» «Одарённый». Закончил я за нее. «Очень мне это все не нравится». Алиса, которая только что сделала ледяную глыбу, запустила ее в дверь, которая с пронзительным треском разлетелась в пух и прах, подтверждая теорию Алисы. «Впечатляет». Я честно похвалил Алису. На моем лице появилась легкая улыбка. На миг мне почудилось, что я прям жду, что с этим миром будет дальше. Слова Ани о Фаэтоне, встреча с призрачным миром, все это казалось таким манящим, словно... А почему словно? Мир изменился. Причем очень сильно. «Может, поторопимся?» Алиса первая вступила на порог школы. «Если здесь есть какая-то связь с иным миром, то у нас очень мало времени, чтобы спасти их». «Странно. С каких это пор она так рассуждает?» «Не торопись». Я одернул ее. «Первое, что мы должны сделать, это определить точное место, где дети могут находиться». Алиса повернулась и посмотрела мне прямо в глаза. В этот момент произошло что-то странное. Сложилось впечатление, что я видел и чувствовал все ее глазами. почувствовал, что она видит глубже, чем просто поверхность. Она была таинственной и необычной, словно созданной для того, чтобы пробуждать во мне новые чувства и эмоции. Помотав головой и откинув наваждение, просто пошел вперед, не веря тому, что произошло. Как будто в мою голову залезли и что-то там поменяли. Даже Аня так не делает. Маша, яростно разбивая голову очередному мертвому, чертыхаясь про себя, выплескивала весь негатив наружу. 13-й, а может уже и 20-й по счету мертвец отправился на тот свет. Она не могла успокоить в себе бурю эмоций. «Как он мог? Отказать?» Бах. Очередная головешка превратилась в ничто. Ее бас-гитара, по которой стекали остатки гнилых мозгов, уже никак не зазвучит. «Сука!» — крикнула она и убила еще одного. «Почему они, а не я?» Всю жизнь, сколько она помнит, она была второй. Та самая музыкальная группа, которую собрала ее лучшая подруга, предвещала успех. Они пели, играли, и все было складно-ладно, пока не пришла ненавистная тварюга, занявшая ее место. Пересесть с электрогитары на бас было равносильно поражению, которое она приняла. «Вечно вторая!» Еще одна голова слетела с плеч. Когда в ее жизни появился Андрей, все поменялось. Его сила, брутальность, хладнокровие и бесстрашие зародили в ее душе что-то новое. То, что она никогда не испытывала. Да, у нее были партнеры во всех планах, но чтобы испытывать к кому-то теплые чувства, от которых замирает сердце, такого еще не было. А сейчас он, отказавшись взять ее с собой, поплелся спасать каких-то школьников вместе со своим проводником, как ее прозвали все, и новенькой. А не с ней. Сука! В очередной раз вырвалась с ее уст, и новая голова улетела словно шарик в небо. Ощущение, что она влюбилась сразу, как только увидела его, ее не покидали. Даже несмотря на то, что он не полез их спасать, а просто рассудительно расчистил территорию, не пугало ее. Да, он был мудаком. Определенно. Но зато каким? Герой. Пронеслось в ее голове. А при мыслях о его полуобнаженном теле набухли соски. И кое-где появилось напряжение. Щечки загорелись красным, а в голову полезли всякие разные мысли, которым вообще не должно было быть места в данной обстановке. Расчищая первый этаж торгового центра вместе с Жанной, она пыталась забыться. Проглотить обиду и не поменять своего отношения к человеку, в которого влюбилась по уши. Вспоминая, как тот расправился с Орловым, она уже не смогла удержаться. Окликнув Жанну, сообщила ей, чтобы та возвращалась. А она пройдется, вещи посмотреть. Ее подруга удивилась, но, зная ее со школы, понимала, что та просто хочет побыть одна. Дождавшись, когда девушка в спортивном костюме уйдет, синеволосая, оглядев площадку, прошмыгнула в магазинчик с черными шторами и рисунком розового зайца на них. Тщательно выбирая нужное изделие, она, убедившись, что в магазине больше никого нет, схватила первый попавшийся гель, закрылась в небольшом кабинете. Стягивая с себя шорты и белье, закинула ноги на стол, предаваясь страсти. Если бы Жанна была около магазина, то протяжный стон точно бы услышала. «Мой сильный», — тяжело дыша говорила Маша, продолжая процесс, доводя себя до пика. Мы перевернули первый этаж вверх дном. Кричали, звали, никто и голоса не подал в ответ. В голове никак не укладывалось, куда могли пропасть ученики. Весь кабинет, про который говорила та тетка, пустовал. Или, может, мы все не так поняли или не дослушали? Аня, которая не отходила от меня ни на шаг, лишь каждый раз бормотала одно и то же. «Мне здесь не нравится. Давай уйдем отсюда, а?» Несколько раз шикнул на нее, но стал более внимательным к мелочам. В конечном итоге мы нашли странную зияющую дыру в стене одного из кабинетов. Запустив туда свой огонек, я лишь присвистнул. Казалось, перед нами был самый настоящий тоннель, не имеющий конца, как и света. Но не могли же эти малолетки сунуться туда. А если? «Это же выглядит неестественно, я правильно понимаю?» Чуть приглушенный голос Алисы зазвучал за спиной. «Мы же не полезем туда. Пока не проверим второй этаж, даже не сунемся». Ровно после моих слов где-то наверху раздался яростный крик.